Я иду по улице, мечтаю о пиве, свежим и холодом Карганитского разлива. На улице жара, она действует на нервы. Я иду, не знаю сам, когда она чувствует, что верно. Движение с бодуна имеется свой график. Я надел свои очки и пошли они все нафиг. В голове бардак, в душе острые углы. У меня сейчас лети чердак и появились пацаны. Салам, братва, как ваши дела? Дела у прокурора она не родила. Они улыбаются, говорят, ништяк. Потом достали она шею, сколотили косяк. Дальше все уже пошло по плану. Мы подошли к ларьку и поставили нирвану. Взяли водки и по кружке пива. Выпили по 100 и вдруг стало все красиво. Е-е, взорваны мосты. Е-е, рубятся посты. Е-е, время колеса. Е-е, синие полоса. Е-е, е-е, е-е, е-е. Поколение Next выбирает колу, разбавляет ее водкой для особого прикола. Я давно прошел эту школу подворотен. Газированная дрянь, 20-30 оборотов. Алкоголизм идет на нас войной. Неосторожно похмел ведет к новому запою. Сколько душ на свете погубил стакан. Память о них, бей барабан. Шел домой, было раннее утро, с больной головой. Я не знал, какой день и не знал, который час. И кому и за что вчера выбили глаз. Сколько ни пей, воду из луж. Зарекала свинья, да не стала козлом. Сколько ночей до отравленных душ мучила жажда. Е-е, взорваны мосты. Е-е, рубят хвосты. Е-е, время колеса. Е-е, синие волоса. Е-е, взорваны мосты. Е-е, рубят хвосты. Е-е, время колеса.